чей вторым, кто может подождать в демократической общей очереди. Именно такая сумасшедшая погода выпала на второй день после опубликования указа. Телефон в скорой помощи звонил беспрерывно. Но иерархия и регламент были уже нарушены. Неизвестно, кто звонит, бывший или наоборот будущий. Торжествовали порядок и медицина. Эту ночь в устной хронике города так позднее и окрестили – «Ночь инфарктов». «Ночь инфарктов» миновала Рабыкина, более того, вознесла. «Дело не в том, что я когда-то перебежал Коте дорогу», – думал Чинков. «Сила, слабость и опасность Коте в традиции. Он целиком за реку. Не верю я, что Рабыкина хватит ума подняться». Чинков вполне допускал, что в борьбе с ним Рабыкин будет использовать все связи, любые средства. Чинков и сам действовал так. Но он считал необходимым в любую интригу вкладывать изящество и красоту. «Котя играет в очко или в покер. Я играю по шахматным правилам», – думал Чинков. Назначение Рабыкина начальником Центрального геологического управления озадачило не только Чинкова. Рабыкин не совершал прославленных маршрутов или открытий, не имел странностей, не славился беспощадным азартом в работе. Северстрой же был избалован яркими личностями на руководящих постах. Все они прославились либо причудами, либо разного рода страстями, проявлению которых способствовали крупные северстроевские оклады и почти бесконтрольное положение. Но из всех приличных и неприличных свойств их натур всегда выделялись ум, сила воли, страсть и удача в работе. Сложившийся за 20 лет ореол исключительности, которым обладал каждый начальник геологической службы северного строительства, был автоматически перенесен на Рабыкина. Его автоматически окружили люди, которые занимали различные мелкие должности в управлении, но главной должностью которых была близость к начальнику управления. И так как Рабыкин все-таки явных внешних черт исключительности не имел, то молва решила, что Рабыкин чрезвычайно хитер, что он обладает невероятным даром интриги, что прежнего начальника управления и всех возможных кандидатов на этот пост он переиграл в несколько ходов, что надо отдать должное Рабыкину. Никакими чрезвычайными интригами он не занимался, и его назначение на пост было, может быть, просто следствием его заурядности. Все предшественники, наряду с яркими достоинствами, обладали и яркими недостатками. Всякий руководитель провинциальной службы северного строительства имел в городе свою агентуру, чтобы узнать заранее проекты, решения и изменения. Агентурой Чинкова была Лидия Макаровна, у которой все секретарши, машинистки, стенографистки являлись подругами давних лет. Они сообщали ей новости посредством несложного кода в радиоразговоре, телеграмме или письме. Если из центрального управления приходила бумага, Лидия Макаровна просто клала ее на стол Чинкову. Если бумаге еще предстояло прийти, она сообщала об этом устно. Такова была их игра. Так и сейчас Лидия Макаровна вошла, встала у порога и, самозабвенно дымя папиросой, сказала: «Телеграмма с вызовом в город. Подпись Рабыкина. Вопрос об ассигнованиях, в том числе и о тех, что получены целевым назначением в обход города». Она еще раз пыхнула папироской, хотя знала, что Чинков, как и Рабыкин, табачного дыма не терпит. Табачный дым также входил в игру. Лидия Макаровна знала, что Чинков, могучий Будда,